Акне. Акне – это длительно протекающее воспалительное заболевание кожи лица, связанное с закупоркой волосяных фолликулов. Проблема акне актуальна не только для подростков. После 20-25 лет работа гормонов обычно нормализуется, однако не у всех. Около 35% пациентов продолжают жить с акне, игнорируя глубинные причины возникновения высыпаний. Бывает и так, что акне появляется вместе с первыми серьезными морщинами. Попробуем разобраться, почему так происходит, ведь в акне виноват не только микробиом кожи и злые бактерии, но и наши эмоции. Акне – это воспаление сальных желез, главная задача которых – вырабатывать жировую смазку для смягчения и защиты кожи от попадания микробов. Кожа чутко реагирует на внутренние изменения в организме, болезни и стрессы. Связь между сильными стрессовыми эмоциями и кожными высыпаниями давно исследована и получила подтверждение. Как я говорила ранее, кожа – обширная и сложная зона, и с точки зрения психосоматики невозможно все свести к единому знаменателю. Остановимся на защитной функции кожи. Повышенное салоотделение может сигнализировать о высоком уровне тревожности, желании чувствовать себя более защищенным, смена места жительства, напряженные отношения с родителями, навязанные с детства страхи перед опасностью окружающего мира и множество других причин провоцируют акне. Человеку повезет, если рядом окажутся близкие люди, родители, грамотные психологи, косметологи, которые помогут разобраться с причиной появления акне, подарят ощущение безопасности, снимут тревогу и станут опорой и поддержкой. В случае отсутствия помощи со стороны близких, а также игнорирования проблемы под предлогом «само скоро пройдет», тревожность, растерянность и недоверие могут усугубить проблему и стать причиной появления и укоренения психологических проблем. После такого болезненные высыпания появляются еще чаще. Внутренний страх и стеснение самого себя повышаются, а это уже приводит к осложнениям. Акне локализуется на открытых участках тела, что снижает качество жизни и становится сильным стрессовым фактором. Исследование группы женщин с акне показало, что у 38% на фоне этого заболевания развилась депрессия, а 21% из опрашиваемой группы сообщили, что у них бывают суицидальные мысли. Причиной появления высыпаний могут быть следующие факторы. В психосоматике появление акне на всем лице сигнализирует о низкой самооценке, глубоком внутреннем беспокойстве, потере ориентиров и опоры в жизни. Появление акне на спине указывает на внутреннюю зажатость, неподъемную ношу, которую человек не в состоянии вынести. Высыпания на всем лице могут указывать на внутреннее непринятие себя как личности, проблему самоидентификации, зажатость, желание уйти от окружающего мира. Частые высыпания вокруг рта свидетельствуют о внутренних переживаниях, замалчивании конфликта, проблемах и зацикленности на переживаниях. Внезапному появлению акне всегда предшествует катализатор, то есть стрессовая ситуация, обида, хроническая усталость, потеря близкого общения, нерешенные конфликты с близкими или гиперопека со стороны родителей. Игнорирование проблемы не решит ее, а лишь загонит в замкнутый круг проблем и новых проявлений акне. Решать ее необходимо комплексно под руководством дерматолога-косметолога и психотерапевта. Комплексное лечение включает в себя коррекцию питания, прием препаратов и работу над избавлением от комплексов. Снижать уровень тревожности, повышать самооценку и учиться любить и принимать себя, Вот лишь часть работы с психологом, необходимая для полного избавления от акне.